Глава 13. Александра не любила вспоминать тот день. Каждый раз, когда она думала о нем, ей казалось, что она снова чувствует на руках горячую липкую кровь. За этим воспоминанием неизменно пытался вернуться тот дикий страх, который она пережила. И она поспешно запирала его, сосредотачиваясь на том, что было дальше, в последующие дни, когда вся эта история наконец прояснилась. Илона Яковлева действительно никогда не занималась честным бизнесом. Зато всегда умела приспосабливаться и верила, что обманутый виноват во всем сам. А кто еще? Если ты достаточно туп, чтобы попасться на чей-то трюк, плати за это. Если ты слишком слаб и оказался в ловушке, что ж, выживает сильнейший. А у Александры, которую в свое время насильно запихали в фургон посреди улицы, и за попытку сопротивления разбили лицо, такая философия вызывала желание кое-кого головой об стену приложить. Только вряд ли это исправило бы Илону, она так всю жизнь прожила. Сначала она находчиво пристроилась за пазухой у крупного уголовника, которому родила сына, и верхом на его кошельке переехала в Германию. Там она начала интересоваться сутенерским бизнесом, в который был вовлечен и ее возлюбленный. Он быстро смекнул, что из нее выйдет толк, и начал доверять ей. Он привозил девушек из России, она пристраивала их в немецкие бордели. Из этих двоих получился продуктивный союз. Но потом возлюбленный сгинул в мафиозных разборках, а Илона поняла, что в Германии ей не слишком уютно. Тогда она упаковала дизайнерские платья и сына, чтобы отправиться в Турцию. Там формально безработная Илона занималась примерно тем же. Торговала живым товаром, благо славянские девушки всегда были в цене у турецких мужчин. В Турции ей жилось неплохо. Потом захотелось большего, и она переехала в Объединенные Арабские Эмираты. Там Илона нашла покровителя и стала официальной бизнес-леди, руководительницей дорогого отеля. Чем в этом отеле занимались на самом деле, широкой аудитории знать не полагалось. Широкую аудиторию туда и не пускали. В отеле практиковали, среди прочего, и пытки, и многие пленницы, увидев среди руководства женщину, пытались воззвать к ее жалости. Но это они зря. Своей жестокостью Илона порой поражала даже коллег-мужчин. У нее не было необходимости уезжать из Эмиратов. Ей просто стало скучно. Она вернулась в Россию с огромным капиталом и грандиозными планами. Сначала она создала долину Вереска, где сбывались любые желания. Ограничение задавала только цена, закон и мораль тут были не в почете. Если у тебя хватит денег на все, ты получишь все. Ярким примером стало то, что увидела Александра. Клиент, заказавший это, был молод, около 25 лет, но явно нездоров. Он был наследником очень богатого человека, долгое время остававшимся единственным ребенком в семье, избалованным и любимым. Но потом его отец бросил опостылевшую жену и выбрал себе вторую супругу, юную и стремящуюся укрепить свои позиции новыми наследниками. Дом наполнился детьми, которых старший сын ненавидел. Ему хотелось просто взять и убить их. А он не решался, мучаясь от ненависти, сжигавшей его изнутри. Долина Вереская, чудовищное место с невинным названием, дала ему возможность выпустить эту ненависть на свободу. Для него в лесу построили сказочный домик и наполнили комнаты, пугающие реалистичными копиями маленьких детей. А клиент оттянулся по полной. Он несколько дней приходил туда, крушил, убивал и щедро платил за это. Естественно, такие декорации не предназначались для посторонних глаз. Никто не знал, что туда сунется Александра, но это вовремя заметили. К моменту ее возвращения часть улик убрали. Потом уничтожили все. Вадима тогда все равно перепал от матери, и они решили, что до окончания расследования обойдутся без серьезных проектов. Сначала домом отдыха руководила Илона, а подросший сынок был у нее на подхвате. Однако ей стало скучно, ей снова захотелось нового, неизведанного, и она нашла путь. Она решила, что устроит питомник. Илона давно уже заметила, что услугами долины Вереска очень часто пользуются молодые люди из влиятельных семей. Те, кто однажды унаследует миллионы. Те, кому родительские связи обеспечат карьеру в политике, международных отношениях, шоу-бизнесе. Что, если она сможет ими манипулировать? Тогда в будущем, причем не очень далеком, она сама получит огромную власть. Дурой Илона не была и быстро определила два наиболее эффективных способа управлять чужими жизнями. Про себя она называла их кнут и пряник. Пряником стало исполнение желания и простое человеческое отношение. Как ни странно, второе порой приносило лучший результат, чем первое. У многих богатых наследников была общая беда. Тяжкий груз претензий и ожиданий. Да взять хотя бы того же Кирилла. От него с детства требовали быть идеальным и наказывали за любую оплошность. Ему говорили, в какие секции ходить, какие оценки получать, даже с кем дружить. Он к такому с младенчества привык. В его характере было скорее стремиться стать первым и лучшим, чем бунтовать. А совершенство дается нелегко. Оно подтачивает изнутри хуже болезни. Просто делает это медленно и незаметно. Впрочем, Кирилл не сломался окончательно. Настолько, чтобы принимать жалость от сомнительной посторонней тетки. Те же, кто был послабее, видели в Илоне подругу и заступницу. Они слепо ей верили и готовы были выполнить любой ее приказ. Однако и ценились они не слишком высоко. Невелика радость от таких слизняков. Гораздо больше Илоне нравились те, кто подчинялся ее власти после удара кнута. Вот они были настоящим достижением. Таких она ломала к компроматам. Сначала она приучала их к мысли, что долина Вереска, а позже и Амелия — просто места дорогого отдыха. Нет здесь подвоха. Ты платишь названную цену и занимаешься чем угодно. Но в какой-то момент клиенту выдавали не тот наркотик, подталкивали к противозаконному поступку, все это снимали, записывали, а потом манипулировали. Шантаж не зря стал древнейшим из темных искусств, свергавшим королей. Илона занялась этим делом относительно недавно, но прогресс определенно был. Так она подчинила Ивана Гореева и многих других, в том числе и Кирилла. На ее жалость он не повелся. Да, он приходил в ее владение, чтобы немного отдохнуть от образа безупречного парня. Но он все равно был одним из эйлеров и владел собой достаточно хорошо, чтобы вовремя остановиться. Тогда Илона просто накачала его наркотиками и получила видео, о котором Александра не хотела лишний раз думать. Первым ее грандиозным провалом стал Эдуард Дежуров. Вопреки ожиданиям близнецов, Вадим и Илона знали о его романе с Маргаритой Вишняковой. Те двое особо не шифровались. Они частенько встречались на территории долины Вереска, а порой даже использовали мягкие кровати Амелии, если им хотелось встретиться, а времени на загородную поездку не было. Несложно было догадаться, что это нечто большее, чем роман богатого мальчика с мечтательной девочкой. Может, у них все сложилось бы прекрасно, если бы не вмешалась Илона. Эдуард и Рита действительно собирались отметить вместе праздник. Накануне Рите и другим администраторам для отвода глаз подарили сертификаты на романтический уикенд в долине Вереска. Рита не собиралась упускать такую возможность, да и Эдуард был не против. Они отправились туда перед днем Святого Валентина, заселились в выделенный им номер, а дальше была темнота. Среди подарков от заведения в мини-баре не было ни единого напитка без снотворного. Эдуард отключился первым. Рита, уже знавшая о своей беременности, пила только воду, да и то чуть-чуть, поэтому на нее препарат до конца не подействовал. Она стала сонной, но так и не заснула. Она была в сознании, когда в номер пришел лично Вадим Яковлев. У него не было необходимости делать это самому, ему просто давно хотелось. Когда постоянно работаешь с извращенцами, границы дозволенного постепенно стираются. Рита пыталась сопротивляться, пыталась объяснить, что она беременна, но ему не было дела. Он убил ее, а тело оставил рядом с Эдуардом. Когда Дежуров очнулся, в номер якобы случайно заглянула горничная, подняла крик, позвала руководство. Все выставили так, будто он задушил свою любовницу во время секса. Эдуард ничего не помнил, поэтому не мог точно сказать, что этого не было. но и на шантаж он не поддался. Первый и единственный из многих. Он отказался замять дело по дружбе. Он потребовал, чтобы в дом отдыха позвали полицию. Пускай расследуют. И если девушку действительно убил он готов был понести за это наказание. Эдуард слишком любил Риту, чтобы позволить закопать ее в лесу, как собаку. Но столь благородный подход не устраивал Яковлевых. Решение было принято моментально. Эдуарду, не ожидавшему такого наглого нападения, вкололи смертельную дозу наркотика. Это поясняло, почему он, молодой и сильный, не сопротивлялся. Он просто не успел. Илона прекрасно знала, чей он сын. Эдуард проболтался под действием наркотиков. Ссориться с военными ей хотелось меньше всего. Но если бы она оставила тело Эдуарда в предсказуемом месте, вроде его квартиры, след все равно мог привести к ее дверям, ведь стали бы искать, где он брал наркотики. То же самое было бы, если бы труп не нашли вообще. Начали бы проверять места, где он бывал чаще всего, поэтому Илона решила сделать обнаружение тела максимально странным. Пустить следствие не в ту сторону. Почему он оказался именно на этой дороге? Как туда попал? Где именно умер? Пусть ищут нечто особенное. Вот тогда к делу и привлекли Кирилла Эйлера. Выбор пал на него как раз из-за его родни. Илона справедливо решила, что мальчика из такой семьи серьезно допрашивать не будут. Кирилл не догадывался, что Эдуарда убили. Ему сказали, что это был случайный передоз. Возможно, если бы Кирилл знал про убийство, он бы не поддался на шантаж. Он пожертвовал бы собственной репутацией. Но узнал он гораздо позже. Иван Гореев, тоже оказавшийся на коротком поводке у Илоны, обеспечил ему прикрытие, пригласив на вечеринку. При этом сам Иван про труп и истинную цель встречи не знал, чтобы его удивление перед полицией смотрелось искренним. Илона была невысокого мнения о его актерских и умственных способностях. Тело Эдуарда Дежурова завернули в целлофан и уложили в багажник. Благодаря этому в машине не осталось следов ДНК, а на одежде Эдуарда не было ворсинок от покрытия автомобиля. Добравшись до места, Кирилл убрал целлофан и вместе со своими перчатками передал подлетевшему к нему спортивному дрону, одному из тех, которые близнецы видели в кабинете Вадима. Управлял машинкой сам Вадим, стоявший в нескольких сотнях метров от дороги. Вот почему поблизости не было следов ни людей, ни машин. Но кто предположил бы такой вариант? Хотя, может, и следовало бы. Новое время диктует новые условия. Вадим забрал улики. По полю пошел к своей машине, оставленной на другой дороге, и уехал. Кирилл же вызвал полицию и позвонил Яну, потому что на самом деле ему от этой истории было гораздо страшнее, чем он готов был показать. С Маргаритой обошлись куда проще. Сначала было не до нее, тело оставили в подвале дома отдыха, где до него и добрались крысы. Потом Маргариту решено было выставить самоубийцей, повесившегося у могилы матери. Кто там будет копаться в деле какой-то дешевки администраторши? Ведь предполагалось, что о ее связи с Эдуардом ничего не известно. Эти двое навредили сами себе, скрыв роман. Но кто знал, кто знал. А потом закрутилось-завертелось. Что-то шло по плану Яковлевых, а что-то нет. Например, Иван Гореев явился в клинику, хотя ему велели месяц не показываться поблизости. Но много ли можно ожидать от наркомана? Да и Кирилл начал вести себя неспокойно, и к нему приставили слежку. Яковлевы видели, что полиция подбирается к ним все ближе, и близнецы, и Инна Токарева. Успокаивало семейку только то, что против них не было весомых улик, а догадки и домыслы ничего не стоят. Но вот совесть Кирилла задавила его окончательно. Он стал поговаривать о чистосердечном признании. Да еще и Инна добралась до Ивана Гореева. Илона решила убить двух зайцев сразу. Она милостливо разрешила Кириллу признаться, если он скажет, что просто был рядом, когда Эдуард умер от передозировки, и не станет привлекать к этому бизнес Яковлевых. Предложение казалось достаточно жестоким, чтобы не искать там подвох, и Кирилл не искал. Это действительно он явился к Инне тем вечером, а вовсе не Иван. Синее пальто было идеей Илоны, чтобы гости не запомнили, чтобы правду знала только следовательница. Как ни странно, признаться в своем позоре постороннему человеку Кириллу было проще, чем родным. В клане Эйлеров всегда были слишком строгие правила. Александр знал об этом, как никто другой. Кирилл даже не догадывался, что его используют для отвлечения внимания. Пока они с Инной говорили в гостиной, в квартиру прокрался человек Вадима и добавил яд в готовящийся ужин, а заодно и украл дубликат ключей. Инна выслушала Кирилла, полицию вызывать не стала и велела ему прийти к ней завтра в офис, писать чистосердечное. Она наверняка поняла, что парень искренен, убегать он не будет. Инна не была настолько жестокой, как хотела казаться. Иначе она не позволила бы ему уйти. Кирилл покинул ее дом с легким сердцем. Когда они прощались с Инной, все было в порядке. А уже на следующий день, позвонив в отделение, он узнал, что она мертва. Долго искать причину не пришлось. Вскоре Вадим связался с ним сам и заявил, что если он продолжит рыпаться, его обвинят еще и в убийстве Инны. Ключи подкинут и другие улики обеспечат. Их человек побывал в квартире после ее смерти. Он убрал следы, но Вадим-то знает правду. Вот тогда Кирилл начал потихоньку ломаться. Тогда последовали срывы, невольной свидетельницей которых стала Ася. Такой человек, как он, действительно не стал бы плакать из-за стресса. Но он стал бы плакать, узнав, что помог отнять у кого-то жизнь и позволил преступнику уйти безнаказанным. Кирилл искал способ сдать Яковлевых полиции. Но все больше убеждался, что способа нет. Его показаний будет недостаточно, а уж заметать следы эти двое умеют. Он ведь был сыном адвоката и внуком следователя. Он знал, как работает система. Объективная несправедливость происходящего тесно переплеталась в его душе с чувством вины и бессилия. Даже теперь он не был готов позволить Илоне использовать против него рычаг давления. Не мог допустить, чтобы родные увидели ту видеозапись. По крайней мере, пока он жив. Но если он будет мертв, ему будет все равно. Правда? Так он и сорвался. Он позвонил Вадиму и заявил, что покончит с его мамашей раз и навсегда. Они оба знали, что в этот день Илона будет одна. Она иногда закрывала клинику пораньше, чтобы разобраться с черной бухгалтерией. Так что Вадим воспринял угрозу всерьез и тоже направился в Амелию. Кирилл рассчитывал, что к его приезду покончит с Илоной, но переоценил свои силы. Он-то был сильнее и мог ее убить теоретически, а как дошло до дела, оказалось, что он не способен отнять жизнь или даже по-настоящему избить женщину. Зато с подоспевшим Вадимом он сцепился насмерть. И проиграл. Так бывает. Одного благородного намерения недостаточно. Драться нужно уметь. Вот тут и подоспели близнецы. С их помощью Вадим был схвачен, а Кирилл спасен. Оказалось, что Кирилл, будучи парнем неглупым, записывал свои разговоры с шантажистами. И это дало бесценные улики, равно как и показания Кирилла и Ивана Гореева, который мгновенно посыпался под полноценным давлением. А там и другие свидетели нашлись. Вот только вся вина лежала на Вадиме. Илона была умна. Она обставила все так, будто ее сын устроил тут преступную самодеятельность, а она, святая женщина, вообще об этом не догадывалась. Вадим, естественно, этот трюк не оценил и с готовностью свидетельствовал против матери. Однако этого было недостаточно, чтобы доставить ей серьезные проблемы. Илону даже не арестовали, хотя она находилась под подпиской о невыезде. Все, кто был связан с этим делом, надеялись, что она получит по заслугам, а вот близнецы видели, что она выкрутится. Талант у нее такой. «Ну и хрен с ней», — отмахнулся Ян. Однажды эта стерва в очередном кульбите свернет себе шею. Такие всегда прогорают. — Ага, всегда, — согласилась Александра. А потом упорядочила показания Вадима и отправила их генералу Николаю Алексеевичу Бизину, сопроводив коротким письмом. Ваш сын допускал ошибки, свойственные юности. Но в глубине души он всегда оставался порядочным человеком и поплатился за это жизнью. Вы можете гордиться им. Никакого ответа она не получила. А через два дня в криминальных новостях сообщили, что в собственной квартире обнаружено тело жестоко убитой Илоны Яковлевой. Преступник не найден. Ведется следствие. Хуже всех сейчас приходилось Кириллу. Он выжил, но лишь чудом. До больницы он с куском стекла не доехал бы. Несколько дней он провел в реанимации, потом его перевели в обычную палату, однако его ожидало еще несколько операций. Ему было все равно. При обыске долины Вереска в компьютере Вадима Яковлева обнаружили тот самый компромат на него и услужливо передали Павлу Эйлеру. В день, когда это произошло, близнецы первыми поспешили в больницу, чтобы не случилось беды. «Видел этот ролик?» — спросил Александр. «Видел», — кивнул Ян. «То еще зрелище». Так и было задумано. Никто не собирает компромат случайно. Ролик и правда был жестокий. Такой довел бы Михаила Эйлера до убийства собственного внука, если бы старик еще что-то понимал. Да и Павлу придется несладко. Кирилла для этой съемки накачали наркотой, и это было видно. Он был в сознании, но вряд ли соображал, что происходит, и напоминал жизнерадостного дебила. На видео была заснята оргия с участием мужчин и женщин, и Кирилл успел мелькнуть в кадре фактически со всеми. Вряд ли он даже запомнил это. Но такие ролики действительно губят карьеры. Понятно, почему Илона смогла его поймать, а удержать не смогла. Павел долгое время не знал, как на все это реагировать. Он был в шоке, он боялся за сына. И искал ответы, потому что всем кажется, будто с ответами будет проще, а иногда становится только сложнее. Павел щедро заплатил за это видео. Ему хотелось узнать, что такого мог сотворить его сын, что так боялся последствий. Увидел на свою голову. По большому счету, Кирилл там не делал ничего противозаконного, но он знал, что в клане Эйлеров такое не прощают. И это питало его страх. Страх перед собственной семьей. «Шоу начинается», — тихо предупредил Ян. В коридоре и правда показался Павел. Он, обычно внимательно подбиравший каждую деталь образа, теперь казался растрепанным, будто одевался в попыхах. Только вряд ли он сам замечал это. Он, бледный и осунувшийся, смотрел только на дверь палаты, не замечая никого вокруг. Александре не очень-то хотелось пускать его к Кириллу в таком состоянии, но она заставила себя отойти от двери, а потом следовать за братьями. Потому что Кирилл с тех пор, как очнулся, ни с кем не общался, и последним проявлением разума с его стороны были подписанные показания. Она надеялась, что отец сможет вывести его из апатии, поддержать, сказать, что вместе они справятся. Просчитались. Оказавшись в палате, Павел не сказал ни слова. Он устремился к кровати и отвесил сыну, обмотанному бинтами и окруженному дренажными трубками после операции, оплеуху. А Кирилл даже тогда ни слова не произнес. Только отвел взгляд, словно так и надо. Словно его можно и нужно бить за то, что он сделал. Первой отреагировала Александра. Она ничего не обдумывала, тело будто двигалось само по себе. Она подскочила к старшему брату, схватила его за волосы и, не сдерживаясь, приложила лицом об стену. А силы у нее были совсем не скромные. Она не прерывала тренировки много лет. Ударила Александра всего один раз. Но этого хватило, чтобы на белой штукатурке осталось кровавое пятно, казавшееся огромным и особенно уродливым на фоне больничной чистоты. Потом, конечно, был скандал. Орали медики, завывал Пашка, которому она нос сломала. Между ней и воинственной толпой стоял Ян. Александра не извинялась и ни о чем не жалела. Важнее всего для нее было то, что в глазах Кирилла впервые мелькнуло что-то кроме боли. Удивление. Если повезет, парень поймет, что кое-кто на его стороне все же остался. А если очень повезет, этот кое-кто будет не один. Ян понял ее быстро. Но так всегда бывало. Он поговорил с Кириллом наедине, и она не спрашивала, о чем. Она знала, что он все сказал правильно. Ну, а ей предстоял разговор с Павлом. Ей многое хотелось ему сказать. Она выждала несколько дней, а потом заявилась к нему домой дождливым февральским вечером. Она знала, что он будет один. Ася, ее маленький верный агент, утащила Жанну и Никиту на прогулку. Пашке прогулки не светили, потому что его не самым светлым ликом пока можно было только детей пугать. Лицо текло, глаза почти скрылись за багровыми мешками. На носу похожим на переваренную картофелину повязка. Но при появлении Александры он не попытался придушить сестру и не выпрыгнул в окно. Уже хорошее начало. «Что? Больно тебе говорить, да?» Сочувствующе поинтересовалась Александра. «Твоими стараниями». «Ага, потому что тебе пока рано говорить. Тебе слушать надо. Ты ведешь себя неприемлемо». «Я узнал, что мой сын гей. Как я должен реагировать?» «Так, стоять. Твой сын был не в себе, это видно. То, что происходит на этом гребаном видео, не имеет никакого отношения к его ориентации или желаниям. Парня, по сути, изнасиловали. Знаешь, каково это?» «Я вот знаю». «Это хреново, Пашка. Это больно физически и уничтожает тебя внутри». «Он это допустил». «Твоими стараниями. Ты на него давил в лучших традициях нашего собственного папочки. Он был загнан в угол. Он задыхался и пошел туда, откуда веяло свежим ветром. Он ошибся, так бывает. Но он же и заплатил за это. Твоему сыну только что сломали всю жизнь, если до тебя еще не дошло. Горло ему зашили в спешке, и никто не берется сказать, будет ли он когда-либо нормально говорить. Про это видео в той или иной степени станет известно многим. Его карьера уже не состоится в том виде, на который он надеялся. От него отвернутся многие друзья. Его ждет суд. Он сделал то, за что ему будет тяжело простить себя. А ты просто предаешь его. Правда говорят про наследственность? При чем тут наследственность? А ты не видишь? Александра пристально посмотрела ему в глаза. Ты сейчас предаешь своего сына точно так же, как наш отец предал меня. История идет по кругу, а, Паш? Папа не предавал тебя. Ты сама удрала. О, я имею в виду не свой отъезд в США. Хотя не мешало бы вспомнить, кто меня к этому подтолкнул. Он предал меня, когда назвал моим именем неизвестный труп из американской канавы. Он знал, что это не я. Но солгал, потому что хотел убить во всех память обо мне. Ему не нужна была дочь, которая недостаточно хороша. А тебе не нужен такой сын? Отец сделал это, потому что хотел успокоить нас. Он сделал это, потому что он — эгоистичное чмо. И ты такой же. Ты нужен Кириллу. Усвоишь ты это или нет? Прости его. Люби его. Он твой единственный сын. Не уподобляйся великому Михаилу Эйлеру. Это не так круто, как ты вбил себе в голову. Я знаю, что такое отвратительный отец. Не будь таким же. Но Павел словно не слышал ее. Отец поступил с тобой так, потому что ты всегда была бродягой. От тебя семье был вред, ты нужно было что-то делать. Разве ты не доказала, что он был прав? Ты же и сейчас ни с кем ужиться не можешь. Сама утонешь и Яну с собой тащишь. Он хотел, чтобы она сорвалась, а Александре хотелось сорваться. Наорать на него, ударить снова, выплеснуть обиду, копившуюся годами. Обиду на другого человека, которому он тупо пытается подражать. Но она не стала. Его порадовало бы, если бы она предстала перед ним варваркой и доказала, что он прав. Так что Александра лишь смерила его презрительным взглядом и направилась прочь. «Я буду бороться за Кирилла, несмотря ни на что», — предупредила она. «И Ян тоже. Вот только я не уверена, что это будет достаточно, чтобы он остался в живых». Она сказала все, что могла. То, что Пашка не понял ее сейчас, не значит, что он не поймет позже. У него будет время подумать. А ей просто хотелось уйти. Пусть даже в ночь, в дождь. Но не хотелось домой. Александра чувствовала себя опустошенной внутри. И мыслями о Кирилле, и воспоминаниями о том, что отец сотворил с ее жизнью, она вызвала такси и внезапно назвала не свой адрес. Назвала? Удивилась? А исправлять ничего не стала. Позволила машине ехать. Она вдруг поняла нечто очень важное, ответ, который искала давно, а он все ускользал от нее. Почему она не могла подпустить к себе Андрея? Почему не прощала ему мелочь, которые и обиды-то не стоили? Почему не пускала его в свою жизнь, прикрываясь памятью об Эрике? Ей казалось, что ответа нет, а он вдруг появился. Она боялась, что в его случае это не любовь, а иллюзия любви. Когда они познакомились, Андрей пережил травму, и она спасла его. Не может ли быть так, что из-за этого он привязался к ней? Он, не способный жить самостоятельно, присосался к ней как паразит и теперь нарушает ее правила и ее границы. Хотя сам он неудачник, способный лишь выполнять приказы. И вот теперь она точно знала, что ошиблась. Она увидела его другим, в его родной стихии. Он был уверенным и сильным. Он сотворил чудо. И в этот миг он не нуждался в ней. Может, ему и пришлось нелегко в период их знакомства, но сейчас он полностью восстановился. И неудачником он точно не был. А значит, его любовь — это не болезненная потребность, а правда. После той поспешной операции они больше не встречались. Ей было не до того, да и ему, скорее всего, тоже. Просто однажды Ян молча передал ей папку со всеми материалами, которые собрал на Андрея. А она молча приняла это странное подношение. Вот так Александра узнала его адрес, телефон, все его контакты. Она была уверена, что никогда не воспользуется этими знаниями, пока таксист не ввел маршрут в навигатор. Автомобиль оставил ее в просторном, незнакомом дворе и уехал. Она снова оказалась под дождем, ледяным и пронизывающим. Ей бы поспешить в укрытие, она беспомощно стояла перед домом, сияющим десятками окон. Быстрый взгляд на часы показал, что уже 11. В такое время приличные люди в гости не являются, и надо бы уйти. А уйти она не могла. Услышала, как запищал домофон, выпуская из подъезда запоздавшегося собачника с питомцем, и поспешила туда, перехватила дверь, пока та не захлопнулась. Собачник посмотрел на нее с осуждением, но спор затевать не стал. Питомец уже тянул его к газону. Она покружила по лестнице, не зная этаж, выискивая номера квартир. Нашла нужную. Конечно же, там был звонок. Но она не позвонила, а постучала. Вдруг он спит. Если спит и не ответит, она точно уйдет и больше не вернется. Но она должна постучать, потому что в чем-то Пашка был прав. Нельзя всю жизнь прожить бродягой. Он ответил. Может, сначала посмотрел в глазок, а может, сразу распахнул дверь, потому что он ничего не боится. Он уставился на Александру так, будто к нему явилось промокшее насквозь привидение. Что было бы странно вдвойне. Она слабо улыбнулась, в очередной раз признавая, что она совсем как брат, не умеет просить прощения. «Саша!» — наконец выдохнул он. «Привет. Ты с ума сошла? Тебе воспаления легких не хватает? Нельзя вот так бродить под зимним дождем. Я к тебе пришла. Умирать? Ну, у меня были планы по жизни радостней. Пустишь?» Он на секунду замер, испытующе глядя на нее, потом посторонился. «Куда же я от тебя денусь?» «Ты имеешь право на меня злиться», — признал Александр. «Ну да, надо бы, но не злюсь». «Почему?» «Ты знаешь, почему». Она подошла ближе и закинула руки ему на плечи. Ее губы были ледяными, но Андрея это не остановило. Она улыбнулась во время поцелуя и знала, что он почувствовал. «Я не умею извиняться», — шепнула Александра ему на ухо. «Даже когда хочу». «Ты пришла. Это уже что-то. Если ты останешься, мне этого будет достаточно».